появившуюся на губах прекрасной маркизы. Герцог защищался с энергией, походившей на отчаяние. Он больше не нападал, а только парировал сыпавшиеся на него удары корсара. Опираясь на стену левой рукой, он медленно отступал, все время ощупывая ее за спиной, точно искал какую-то точку опоры. «Ага!» — воскликнул вдруг сеньор де Вентимилья, делая шаг вперед, наконец-то я держу тебя в руках!» Герцог находился в этот момент в самом углу комнаты, прижатой к стене. Карма, который не терял его из виду, подозревая что-то нехорошее, видел, как тот пробежал левой рукой вдоль кромки ковра, словно ища за ней что-то. «Посмотрите, капитан!» — закричал пират. Едва он произнес эти слова, как за спиной герцога развернулась часть стены. «Мерзавец!» — заорал корсар, делая стремительный выпад, но было уже слишком поздно. Герцог отпрянул назад и скрылся, а потайная дверь тут же с шумом захлопнулась за ним. Страшный вопль! Вопль раненого зверя вырвался из груди корсара. Сбежал! Опять сбежал! Карма, Ван Штиллер и Мока кинулись к стене. «Мокко!» — закричал корсар. «Проломи эту дверь!» Негр бросился на стену, как разъяренный бык. Удар его мощного тела заставил содрогнуться всю комнату, но дверь, закрытая каким-то таинственным механизмом, не поддалась его яростным ударам. «Поищем пружину, капитан!» — крикнул Карма. Он пробежал пальцами вдоль ковра и тут же почувствовал небольшой выступ. Изо всех сил он хватил по нему своим мощным кулаком. Послышался скрежет, словно действовала какая-то пружина, но дверь не поддалась. «Тысяча чертей!» — заорал флебустьер. «Дверь наглухо заперта!» «Давай, Мокко!» — крикнул Ван Штиллер. «Попробуем еще раз!» Втроем они кинулись на стены со страшным напором, но тщетные усилия. Дверь не открылась и от этого мощного толчка. «Она железная, капитан», — сказал Ван Штиллер. «Топор, ищите топор!» — прорычал вне себя корсар. «Слишком поздно, капитан», — сказал Карма, выхватывая пистолет. В саду послышался знакомый женский голос, звавший слуг: «Пираты там, в доме, перебейте их, как бешеных собак, не щадите никого!» «Гром и молния!» — закричал Карма. «Маркиза!» Флебустьеры обернулись, быстрым взглядом окинув комнату. Маркиза де Бермейо, воспользовавшись суматохой, выбежала и разбудила прислугу. «Капитан», — сказал Карма, — «думаю, надо оставить в покое герцога и подумать о собственной шкуре». Он еще не закончил эту фразу, когда за окном раздался выстрел, от которого вдребезги разлетелось стекло. Пуля, пущенная снаружи, просвистела над головой корсара. «К окнам!» — закричал Карма. — «Гаси свечи!» Завидя человека, который пытался взобраться на подоконник, он поднял пистолет и выстрелил. За выстрелом последовал сдавленный крик и грузное падение тела. Одним меньше Карма торопливо гасил свечи. Тем временем негр закрыл створки окна, едва увернувшись от удара алебардой, нанесенного снаружи. Агрессор дорого заплатил за свою дерзость.